Эпилог. Кто на новенького? И к краю мы пришли кружным путем. Генри Дэвид Торо. Примечание. Генри Дэвид Торо. 1817-1862. Американский писатель, поэт, философ и натуралист, классик американской литературы. Примечание редактора. Конец примечания. Заканчивать книгу всегда тяжело. Много месяцев я думаю только о том, что хочу вам рассказать, а когда набираю последнее слово, как будто прощаюсь с огромной семьей моих читателей и слушателей. По крайней мере, до следующего раза. Я не заготовила для вас триумфального финала, но мне есть еще чем поделиться перед тем, как окончательно попрощаться. Теперь вы знаете, что для того, чтобы принять неопределенность, вам понадобится интерес, любопытство, умение отпускать, юмор, благодарность, чувство смысла, любовь и доверие. Что все они особенно эффективны, когда идут от духа, и что вам стоит укреплять эти опоры шаг за шагом и день за днем. Предлагаемые мной упражнения и идеи могут служить отличным началом вашего личного духовного путешествия к подлинному принятию неопределенности или любому состоянию души, находясь в котором вы сможете, наконец, сказать: «Ну-ка, кто на новенького? Я готов». Так что смело приступайте к делу. Чтобы продвинуться вперед, нужно все испытать и получить опыт. Некоторые упражнения могут поначалу оказаться сложными, поскольку вам придется менять давние привычки. Но сложно не всегда значит плохо. Поэт и эссеист Джон Чиарди как-то сказал: «Все когда-либо изобретенные людьми игры сводятся к одному — усложнить жизнь просто потому, что так веселее». Примечание. Джон Чиарди, 1916-1986. Американский поэт, переводчик, критик, филолог и журналист итальянского происхождения. Известен в том числе переводом «Божественной комедии» на английский язык и авторством хрестоматийного пособия по стиховеденью. Также прославился как комментатор на национальном общественном радио NPR США. Примечание автора и редактора. Конец примечания. Усложнить, потому что так веселее. Что за прекрасный взгляд на упражнения и на жизнь? Все мы знаем, что нельзя сразу добиться успеха в спорте и в игре под названием «жизнь». За каждым шагом вперед следует остановка, и порой мы спотыкаемся. Но чем дольше мы будем тренироваться, тем легче станет рассекать жизненные волны. Ведь мы уже будем знать, что никакие штормы нам не страшны. Вот он, рай. Наконец-то! Помните, что торопиться некуда. Да-да, не нужно никуда бежать, сломя голову. Нет никакой такой цели, которую срочно нужно достичь. Путешествие ученика длится всю жизнь, и ваша задача — просто продолжать учиться и расти. Духовные перемены происходят... МЕДЛЕННО. Когда вы двигаетесь медленно, то успеваете оглядеться и подойти к любой ситуации творчески, а значит, успеваете узнать и осознать еще больше. Не забывайте, творчество, каким бы оно ни было, растет не из уверенности или известного, а из вопросов, порождаемых неопределенностью и неизвестным. Сегодняшний мир полон быстрых путей к здоровью, богатству, любви и всем остальным благам. Но быстрые пути не работают, во всяком случае, я таких не знаю. Будьте терпеливы. Нетерпение убивает радость. Оно толкает искать желанное где-то еще, отвлекая от тех возможностей, что лежат прямо перед нами. Если вас будет одолевать нетерпение, переключитесь на высшее «я», обрежьте веревку и скажите себе: «Я отпускаю, и все идет так, как надо». Вот и все. Когда вам безумно хочется чего-то, чего у вас нет, вы забываете о том, что у вас есть. И если вы будете учиться и расти, принимая все, что с вами происходит, все и правда будет прекрасно. Не ожидайте, что вам сразу же все будет ясно. В ходе моего собственного духовного путешествия я успела посетить массу мастер-классов, прочитать массу книг, прослушать множество кассет, пережила очень много всего и часто думала: «Вот, теперь уж я все поняла». Как бы не так. Я понимаю что-то, но не все. И каждый раз жизнь подбрасывает новые поводы продвинуться дальше и узнать больше. Наше путешествие не кончается никогда. Одни жизненные дары будут прекрасны, другие — трудны. Трудного не избежать. Но как только поймете, что каждое событие учит нас чему-то важному, преодолевать тяготы так или иначе станет легче. В конце концов, наша цель — постоянно становиться сильнее и добрее. Трудные времена — прекрасный шанс узнать что-то о самом себе. Можно даже сказать, что без трудностей невозможен и прогресс. Жизнь устроена так, что за временами смятения всегда следует время ясности, за которым следуют времена смятения, за которыми следует время ясности, за которым следуют времена смятения, за которыми следует время ясности и так далее. Спокойно следите за собственным ростом. Наблюдайте за своей жизнью вместо того, чтобы тонуть в суете. Пока вы заняты суетой, очень трудно принять неопределенность. Когда же вы занимаете позицию наблюдателя, вам становится гораздо легче творчески решать любые проблемы. И наблюдая за собой, делайте это без осуждения. Смотрите с установкой: «Ого, интересно-то как!» Жизнь — это вечная тренировка. Идеально получаться не будет никогда, но будет получаться лучше. Цените тот прогресс, что есть, и просто двигайтесь дальше. Экспериментируйте, играйте и не ругайте себя за то, что вы еще не достигли цели. Я не знаю никого, даже среди духовных учителей, кто ее достиг. Мы растем всю жизнь. И это касается всех. Доверяйте своей силе, ведь тогда вы доверяете и будущему. Вы знаете, что справитесь, несмотря ни на что. Чтобы больше себе доверять, стоит всячески укреплять свою психическую и физическую энергию. К примеру, я взяла себе прозвище «Гроза». Можете звать меня Грозой Джефферс, как к моему большому веселью делают мои друзья. И как ни странно, оно мне очень нравится. Для меня это прозвище символизирует желание расшевелить, быть силой, которая меняет к лучшему все, что в мире не так. Еще мне нравится тайбо, современный вид боевых искусств, занятия которым дарят ощущение силы. Йога и медитация отлично успокаивают, но также дают почувствовать и силу. Быть сильным не значит контролировать людей или события в вашей жизни. Сила — это состояние ума. И что может быть больше той силы, которая заключается в знании, что вы можете справиться со всем, несмотря ни на что? Верьте, что в критический момент все нужное окажется под рукой. А если нет, верьте, что вы сможете найти все нужные вам ресурсы. Помните, что сам по себе результат не играет большой роли. Важно прежде всего доверять процессу, путешествию, жизни. Важно, как вы благодарите друзей, заботитесь о близких и как наслаждаетесь всем происходящим. Не унывайте. Играйте с жизнью. Почаще смейтесь. У меня теперь такая философия. Нельзя принимать всерьез то, что не смешно. Не принимайте ничего всерьез. Особенно себя. Так что встречай нас, мир. Мы готовы учиться и расти. Повторю то, что говорила об этой аудиокниге во введении. Я также должна предупредить, что у этой аудиокниги определенно есть своя воля. Она сама подсказала мне, что слушать ее нужно не один, а много раз. Аудиокнига хочет быть вашей опорой, когда борьба с тревогой о будущем станет особенно тяжела, а также желает помочь вам всеми доступными ей способами. Так что советую вам крепко с ней подружиться. Не забывайте почаще к ней возвращаться, хорошенько узнайте друг друга. И тогда она точно вас не подведет. Ладно, Сьюзен, теперь-то уж, пожалуй, пора заканчивать. И правда пора. Я завершаю ее с большой любовью к вам. От всей души, Сьюзен, Гроза, Джефферс. Об авторе. Сьюзен Джефферс – доктор психологии. Она помогает миллионам людей по всему миру преодолевать страхи, строить здоровые отношения и двигаться по жизни уверенно и с любовью. Сьюзен – автор множества книг и аудиозаписей. На русском языке в издательстве «Alpina Publisher» выходила книга «Бойся, но действуй». Как превратить страх из врага в союзника?